Ледовое побоище. Осенью 1240 года на Русь двинулось войско немецкого религиозного Тевтонского ордена, которое возглавлял сам магистр ордена, епископ Герман. Крестоносцы несли православным русским свою католическую веру. Немецкие рыцари сумели быстро захватить первый крупный город, оказавшийся на их пути, Изборск. Все защитники его были перебиты. Следующим был Псков. Ополченцы не смогли оказать достойного сопротивления иноземцам, и крестоносцы вошли в него почти без потерь. Затем они вторглись в Новгородское княжество и построили крепость в Копорье. Крестоносцы не сомневались в своих дальнейших победах. Ситуация в княжестве складывалась очень напряженная. Из Переяславля-Залесского в Новгород срочно прибыл князь Александр Невский. Вместе со своей дружиной в 1241 году он первым делом отправился в Копорье, перебил охранявших селение немецких рыцарей и их пособников, часть захватил в плен. Крепость стала свободной. Затем он вернулся в Новгород, где провел зиму. Весной из Владимира в Новгород подошло подкрепление. В марте 1242 года объединенное русское войско во главе с князем Александром Невским отправилось к Пскову. Русские отряды окружили город. Рыцари из Тевтонского ордена, не ожидавшие нападения, не смогли сдержать натиск осаждавших и сдались. Часть из них перебили, часть взяли в плен и в оковах отправили в Новгород. Псков был освобожден от захватчиков, но крестоносцы не были разгромлены. Основные их силы во главе с магистром оставались целы и готовились к решающему сражению. Оно произошло на льду Чудского озера. Это озеро после Ладожского и Онежского считается третьим по величине в Европе. Его площадь составляет 2670 квадратных километров. Зимой оно покрыто толстым слоем льда, который полностью исчезает только к лету. Средняя глубина озера около 7 метров. Немцы двигались с севера, шли между Псковским и Чудским озером. Их было, по разным сведениям, от 1000 до 1500 человек. Число русских воинов было в 2-3 раза больше. Среди них только конных дружинников насчитывалось от 800 до 1000. Утром 5 апреля 1242 года сближавшиеся противники увидели друг друга. Немецкая колонна вышла на лед Чудского озера в полном боевом составе. Впереди кнехты с копьями и луками, за ними отряд наемников из местных крестьян, следом пешие рыцари. Замыкали колонну конные рыцари ордена. Первыми бой приняли русские лучники, но их стрелы не нанесли ощутимого вреда неприятелю. Многие русские стрелки пали в этом бою, многие отошли к флангам. Немецкое войско двигалось так называемой «свиньей», клином, надеясь разорвать шеренги русских и погнать их в разные стороны. Но этот план не удался. Князь Александр разгадал его и решил окружить немцев, благо большое русское войско позволяло это сделать. Немцы ожесточенно сопротивлялись, но разорвать шеренги наступавших не смогли и отступили. Пешие кнехты, конные рыцари не смогли вырваться из окружавших их русских шеренг. Немецкий строй был сломан, воины отбивались от наседавших кто как умел. Спаслись лишь те, кто был в конце колонны. В апреле 1242 года лед на Чудском озере был достаточно крепок, чтобы выдержать и пешего, и конного воина. Так что показанные в известном фильме Сергея Эйзенштейна Александр Невский, образовавшиеся во льду трещины, откол льдины, тонущие тяжело вооруженные немецкие рыцари, режиссерский прием, способствовавший патриотическому настрою зрителей. На самом деле немецкие крестоносцы уходили от наседавших русских по крепкому льду Чудского озера. Ни один из них не утонул. Победа русских в ледовом побоище нанесла сокрушительный удар по Тевтонскому религиозному ордену. Вместе с ним потерпела поражение военная политика Папы Римского, организовавшего крестовые походы против православной Руси.